Здравствуйте, Ануфрий. Такая ситуация. Я пришел к вам как к самому мудрому человеку в нашей стране, в общем-то. Такая ситуация. Хочу купить вот эти вот товары, но вот смущаюсь, что я попаду на деньги. Ты обратился по адресу, по точным координатам. Сейчас начнем сеанс гадания. Вижу мошенников, вижу поносников. Рядом с ними казенный дом. Да, тюрьма центральная. Ни копейки за душу. Да, дорога дальняя. Ануфрий, а можете, пожалуйста, чтобы для точных результатов, покатайте, пожалуйста, на анальной белке. Сила анальной белки стоит 200 долларов. Да, я платежеспособный, все хорошо. Гадаем. Сильный, энергозатратный ритуал. Что это значит? Точно, мошенники. С вас еще 300 долларов. Да, конечно. Возьмите 400, спасибо большое, очень помогли. Обращайтесь. Здравствуйте, по видеокарте беспокоилась. Да. Продается еще тяйка? Да. Скажите, новая она, да, с гарантией? Сколько там еще? Можно проверить, приехать. Сколько гарантий еще осталось? Ну, всего 2 года. Ей где-то месяца 2 с момента покупки. А, то есть вам она не пригодилась или как? Ну, она покупалась под определенные цели, в итоге не понадобилась. Сейчас нужна срочно денежка, поэтому продается. Ага. Ну, вы не манили на ней, не? Она абсолютно новая, ей не пользуется. Не, ну может вы 2 месяца там на фирме ее гоняли, вот и она Нет. уже такая высушенная. Я понял. А гарантия от кого? Ну, от розетки. От розетки, да? Отлично. То есть, ну, вы это все чеки там, да, предоставите? Ну, все есть, конечно же, можно подъехать, проверить, убедиться. А где вы находитесь, куда подъехать? Ну, вы рядышком. Да, я вот в объявлении даже не посмотрел, откуда вы. Я Краснополисовская область. Краснополе, да не, я совсем не рядышком. Как нам быть тогда? Я понял. Может, знакомые есть поблизости, кто мог выйти купить. Да в том-то и дело, что нет, а вот мне карта нужна срочно. Мне надо срочно ее продать, как бы, и просто тем же наложенным платежом отправить не смогу. А как поступим тогда с вами? Надо последние 3-4 в моем случае занимают, поэтому по времени просто не позволяет. Фух. Так. Краснополе это... Блин, ну это вообще хрен знает куда. Я выехал бы, но мне действительно очень далеко ехать до Краснополя. Ах, как же поступить? Вариант предоплаты вас не устраивает? И вы отправите, да? Ну, естественно. Ну, в принципе, да, но а сколько предоплата? Ну, мне нужна полная сумма. А, ну, то есть, ну, полная предоплата, да? Вы же видите, что я на УНИКСе далеко не первый год зарегистрирован, говорит сам за себя. Да, не в этом дело, мне просто карта нужна, а у вас, ну, я тяйки искал, а по Украине их очень мало. Буквально... Эта карточка за эту цену, это бесплатно. Да, я же понимаю, что это даром, мне просто звонил одному мужику, он уже продал, а вот смотрю, у вас еще висит. Так, куда мне там скидывать, скините там реквизиты, я вам... Сейчас я карточку возьму, секундочку, подождите. Диктуйте. Это приватбанк, да? Это не приватбанк, но вы через приват можете также перевести, как на приватовскую. А, понял. Но там просто вы все будете через приват 24, правильно? Да, сейчас, секунду, я просто записывал, как на вызов сбросить. Сейчас мне снимок экрана сделать. Все, чтобы я сразу вам отправил. Какой-то комментарий там, что-то там указывать надо? Ничего не нужно, в этом просто отличие от обычного перевода тем, что... Вы, когда переводите на карточку приватбанка, там пункт на перевод на карту приватбанка. А для других карточек, там чуть ниже, перевод на карты Visa, MasterCard и Bombank. И дальше все то же самое. Да, это я в курсе. Я имею в виду, вам какой-то комментарий к платежу надо? Да нет, ну вы же мне только один перевод. Ну да. Окей, сейчас буду пробовать тогда. Как вы сказали... Адресок пишите мне ваш. Что? Адресок. Да, я сейчас смс-очку вам скину и попробую перевести. Хорошо, как да. Вы сказали, перевод виза. Ну, я, в принципе, разберусь, попробую. Ну, не буду... Там чуть ниже указано, перевод на карты Visa MasterCard, как-то ага. Так, там вариантов немного. Я понял, ну если что, наберу, там уже подскажите мне. Да, конечно, давайте. Алло, алло. Да, да. Да, да, да, да. Слушай, ну я у пацанов попробивал, то есть, ну, никто не знает, а с кем ты работаешь? В смысле? Ну, в прямом смысле, ну, как бы, ну, давай ты объявление поудаляешь, потому что видеокарта — это наша точка. Не понял я. Ну, что не понял? Ну, не понял, о чем базар? Ну, что ты, Дятлов, включаешь? Я говорю, видеокарта — это наш раздел. Давай ты туда не будешь лезть, мы с Гуней работаем вообще-то. Я просто представляю, да, вот сколько людей, которые не шарят, сколько этих кидал. Ну, это просто жесть. Вот, простой пример. Сейчас Тиайка вот у нас. Так. Ну, это хер с ним. БУ еще можно, да? Вот, Краснополье, только что ему звонили. Потом, вот, 3850. Но тут почему-то номер Виктория скрыла. Вот, ну, нам бы сейчас вот этому чувачку дозвониться и устроить, короче, вражду кланов. Я думаю, через часок с другого номера какого-то набрать. Да, просто был бы нормально продавец, он бы сказал, что ебнутый, да? Ну да. Что-то берем, короче, и наедем на чувака, что он типа на нашей территории бомбит. Это тоже? 7000 айфона 128, короче, поехали. Наберем его. А что с тем? А тот испугался и трубку больше не берет. Есть симка левая какая-то, не? Mm-mm. Алло. Алло, алло, по айфону звоню. Да, слушаю. Продается еще? Продается. Продается, да? Да, продается. Слышишь, поудаляй объявление, как бы мы с Гуни работаем, айфоны — это наша, как бы, ну, тема. А кто ты такой, мы вообще, ну, не в курсах. Не аргумент. В смысле не аргумент? Ты чё, ёпта, блядь? Алло, блядь. Я говорю, мы с Гуни работаем уже третий год на айфонах. Куда вы, блядь, лезете, я не пойму. И что теперь? Ну и что теперь? Ну как бы, ну давай, как бы, ну, или решать как-то этот вопрос, или вы отсюда просто удаляете объявление. Те, что мало видеокарт, ноутбуков, я не пойму, что на айфоны лезете? Пошел нахуй. Слышишь, ты. Давай. Что тебе дать, блядь? Да объявление удалил быстро. Кентуса, услышали, это удаляй, там гуня, ебать, 38-й нарисовался. Я тебя базарю, ебать, на гуню точно попал. А ты видишь, у них, а только ты звонишь, у них, короче, вызов переадресован. Это значит, что им звонят на другой номер. Сейчас, где-то тут будет. О, переадресован, понял? Это на другой. Почекайте, будь ласка, абонент размовляет. Алло. Алло. Алло. Чувак, ну что, вы будете удалять или нет? Ну, тут занимайся. В смысле, давай, как бы, ну, нормально, как бы, или... То есть с Гуни связывайтесь и решайте этот вопрос. Или просто на наших на айфонах, как бы, не лезьте туда, и все. Ну, ты знаешь, мне 10% от своих заработков, и я удаляю свои объявления. Что? 10%. Я, то есть, должен 10% откатывать? Ну да. Слышишь, а ты не попутал? Ничего, я тебе говорю, айфоны — наша территория. То есть, если хочешь на проценте, то можешь на проценте отщелкивать ты. Мы... Солидная организация. Слышишь, организация? Я тебе говорю, мы уже третий год там работаем. Мы с Гуни работаем. Ты слышал про Гуни вообще? Дядь, ну смотри, как бы, ну, я просто Гуни даю твой номер, а вы уже будете с ним сами решать этот вопрос.